12. Я не буду кричать. Он сидел у окна. Он уже окончательно проснулся. Он уже понимал, что полицейский автомобиль на подъездной дорожке столь же реален, сколь реальной была когда-то его левая ступня. «Кричи! Кричи же, черт тебя побери!» Ему хотелось кричать, но запрет был серьезен. Слишком серьезен. Он не мог открыть рот. Он попытался открыть рот и увидел коричневые брызги бетадина, разлетающиеся с лезвия электроножа. Он попытался открыть рот и услышал скрежет топора, кость, увидел мягкую вспышку спички, высветившую слово «Бернцоматик». Он попытался открыть рот и не смог. Попытался поднять руки и не смог. Жуткий стон вырвался из его сжатых губ. Руки его слегка стукнули по доске по обе стороны Ройла, но это было все, чего он смог добиться. Все, что он мог сделать, чтобы повлиять на свою судьбу. В прошлом он не испытывал ничего столь же страшного, за исключением разве что мгновения, когда попробовал подтянуть левую ногу, а ступня не двинулась с места, как это ощущение неподвижности. В реальном времени прошло секунд 5, ну, не больше 10, но в своем внутреннем времени Пол Шелдон прожил долгие годы. Перед ним предстала реальная возможность спасения. Ему оставалось разбить окно, сломать замок, которым эта сука замкнула ему рот, и заорать: «Помогите, помогите, спасите меня, Тенни, спасите меня от богини!» Но другой голос внутри него кричал: «Энни, я буду хорошим, я не буду кричать, я буду хорошим во имя богини, я обещаю не кричать, только не надо больше отрезать куски от моего тела». Знал ли он, знал ли прежде, насколько она изуродовала его, какую часть его истинного «я», его светлого духа, она ампутировала? Он знал, что жил в состоянии непрекращающегося страха, но знал ли он, какую часть своей сильной когда-то личности он утратил? Одно он знал почти наверняка: с ним не все в порядке. И дело не только в параличе языка, так же, как и с книгой не все в порядке, и не только по причине отсутствующих букв или лихорадки, или несообразности сюжета, или даже утраты мужества. Истина слишком проста. Страшная истина слишком проста. Он умирает дюйм за дюймом, но смерть не так страшна, как он думал прежде. Страшнее было то, что он угасал, становился умственно отсталым. «Не кричи!» — заорал голос внутри него, и в ту же секунду полицейский открыл дверцу патрульного автомобиля и вышел, поправляя фуражку. Он был молод, не старше 22 или 23, и на нем были темные очки, черные и блестящие, похожие на два нефтяных пятна. Он помедлил, чтобы поправить складки на форменных брюках цвета хаки. А в 30 ярдах от него мужчина с голубыми глазами на бледном, заросшем бакенбардами и изрезанном старческими морщинами лице наблюдал за ним из-за оконного стекла. Стонал сквозь сжатые губы и бессильно барабанил пальцами по доске, лежащей на ручках инвалидного кресла. «Не кричать! Кричи же! Кричи! Потом все, может быть, кончится!» «Не кончится! Это не кончится, пока я не умру! Этому мальчику не справиться с богиней!» «Боже мой, Пол, неужели ты уже умер?» «Кричи, трусливый ссыкун! Кричи, кусок дерьма! Кричи!» Он услышал, как губы его разомкнулись. Он набрал воздуха в легкие и закрыл глаза. Он еще не знал, что из его попытки выйдет. Да так и не узнал, пока не вышло кое-что. «Африка!» — закричал Пол. Дрожащие ладони взметнулись над доской и сжали виски, как будто стараясь предотвратить взрыв черепа. «Африка! Африка! Африка! Помогите! Помогите! Африка!»